Сами чекисты и пустили это словечко, а мы повторяем его бездумно. Старый чекист. Ведь это по меньшей мере значит, и при Ягоде оказался хорош, и при Ежове, и при Берии всем угодил. Но не разрешим себе растечься и говорить о чекистах вообще. О чекистах в собственном смысле. О чекистах оперативно-следственного направления глава уже была. А лагерщики любят только звать себя чекистами, только тянутся к тому званию или с тех должностей пришли сюда на отдых, потому что здесь не треплются их нервы и не расшатывается здоровье. Их здешняя работа не требует ни того развития, ни того активного злого давления, что там. В ЧКГБ надо быть острым и попасть обязательно в глаз. В МВД достаточно быть тупым и не промахнуться по черепу. С огорчением. Но не возьмемся мы объяснять, почему лозунг «орабоченее» и «оккоммунизивание» состава лагерных работников, а было их в РСФСР уже 1.10.23 — 12 тысяч, а 1.1.25 — 15 тысяч, Центральный государственный архив Октябрьской революции. Успешно проведенный в жизнь, не создал на архипелаге этого трепетного человеколюбия по Дзержинскому. С самых ранних революционных лет на курсах при Центральном карательном отделе и ГУП каротделах готовился для тюрем и для лагерей младший адмстройсостав, то есть внутренний надзор, без отрыва от производства, то есть уже служа в тюрьмах и лагерях. К 1925-му только 6% осталось царского надзорсостава, а уж средний лагерный комсостав и прежде того был полностью советский. Они продолжали учиться. Сперва на факультетах права наркомпроса. Да, наркомпроса. И не бесправия, а права. С 1931-го это стали исправ труд отделения институтов права НКЮ в Москве, Ленинграде, Казани, Саратове и Иркутске. Выпускалось оттуда 70% рабочих и 70% коммунистов. С 1928-го постановлением Совнаркома и никогда не возражающего ЦИКа еще были расширены и режимные полномочия этих орабоченных и оккоммунизированных начальников мест заключения. Сборник от тюрем, страница 421. А вот поди ж ты, человеколюбие почему-то не получилось. Пострадало от них миллионов людей куда больше, чем от фашистов. Да ведь не пленных, не покоренных, а своих соотечественников на родной земле. Кто это нам объяснит? Сходство жизненных путей и сходство положений рождает ли сходство характеров? Вообще нет. Для людей, значительных духом и разумом, нет. У них свои решения, свои особенности, и очень бывают неожиданные. Но у лагерщиков, прошедших строгий отрицательный отбор, нравственный и умственный, у них сходство характеров разительное. И, вероятно, без труда мы сумеем проследить их основные всеобщие черты. Спесь. Он живет на отдельном острове, слабо связан с далекой внешней властью, и на этом острове он, безусловно, первый. Ему униженно подчинены все зэки, да и вольные тоже. У него здесь самая большая звезда на погонах. Власть его не имеет границ и не знает ошибок. Всякий жалобщик всегда оказывается неправ, подавлен. У него лучший на острове дом, лучшее средство передвижения. Приближенные к нему следующие лагерщики тоже весьма возвышены. а так как вся предыдущая жизнь не заложила в них ни искры критической способности, то им и невозможно понять себя иначе, как особую расу прирожденных властителей. Из того, что никто не в силах сопротивляться, они выводят, что крайне мудро властвуют, что это их талант организационный. Каждый день и каждый обиходный случай дает им зримо видеть свое превосходство. Перед ними встают, вытягиваются, кланяются. По зову их не подходят, а подбегают. С приказом их не уходят, а убегают. И если он, Бамлак Дукельский, выходит к воротам посмотреть, как замыкаемая овчарками идет колонна грязного сброда его рабочих, то сам плантатор в белоснежном летнем костюме. И если они, Уншлаг, надумали поехать верхом осмотреть работы на картофельном поле, где ворочаются женщины в черных одеждах, увязая в грязи по пузо, и пытаются копать картошку, впрочем, вывести ее не успеют, и весной перекопают на удобрение, то в начищенных своих сапогах и в шерстяных безупречных мундирах они проезжают, элегантные всадники, мимо утопающих рабынь, как подлинные олимпийцы. Из самодовольства всегда обязательно следует тупость. Заживо обожествленный все знает доконечно. Ему не надо читать, учиться, и никто не может сообщить ему ничего достойного размышления. Среди сахалинских чиновников Чехов встречал умных, деятельных, с научными наклонностями, много изучавших местность, быт, писавших географические и этнографические исследования. Но даже для смеха нельзя представить себе на всем архипелаге одного такого лагерщика. И если Кудлатый, начальник одной из усть-вымских командировок, решил, что выполнение государственных норм на 100% еще не есть никакие 100%, а должно быть выполнено его, взятое из головы, сменное задание, иначе всех сажает на штрафной паек, переубедить его невозможно. Выполнив 100%, все получают штрафной паек. В кабинете Кудлатова стопы ленинских томов. Он вызывает Власова и поучает. Вот тут Ленин пишет, как надо относиться к паразитам. Под паразитами он понимает заключенных, выполнивших только 100%, а под пролетариатом себя. Это у них в голове укладывается рядом. Вот мое поместье, и я пролетарий. Да старые крепостники были образованы не в пример. Они ж многие в Петербургах учились, а иные и в Геттингенах. Из них, смотришь, Аксаковы выходили, Радищевы, Тургеневы. Но из наших МВДшников никто не вышел и не выйдет. А главные крепостники или сами управляли своими имениями, или хоть чуть-чуть в хозяйстве своем разбирались, но чванные офицеры МВД, осыпанные всеми видами государственных благ, никак не могут взять на себя еще и труд хозяйственного руководства. Они ленивы для этого и тупы. И они обволакивают свое безделье туманом строгости и секретности. И так получается, что государство, отнюдь не всегда управлявшееся с самого верха, история это поймет, очень часто именно средняя прослойка своей инерции покоя определяла государственное неразвитие, вынуждена рядом со всей их золотопогонной иерархией воздвигать еще такую же вторую из трестов и комбинатов. Но это никого не удивляло. Что в стране у нас не дублируется, начиная с самой власти советов? Самовластие, самодурство, В этом лагерщики вполне сравнялись с худшими из крепостников XVIII и XIX века. Бесчисленны примеры бессмысленных распоряжений, единственная цель которых — показать власть. Чем дальше в Сибирь и на север, тем больше. Но вот и в Химках, под самой Москвой, теперь уже в Москве, майор Волков замечает 1 мая, что зэки не веселы, приказывает «всем веселиться немедленно, кого увижу скучным, в кондей». А чтоб развеселить инженеров, шлет к ним блатных девок с третьим сроком петь похабные частушки. Скажут, что это не самодурство, а политическое мероприятие. Хорошо. В тот же лагерь привезли новый этап. Один новичок, Ивановский, представляется как танцор Большого театра. «Что? Артист?» — свирепеет Волков. «В кондей на 20 суток. Пойди сам и доложи начальнику ШИЗО». Спустя время позвонил. «Сидит артист?» «Сидит». «Сам пришел?» «Сам». «Но выпустить его. Назначаю его помкоменданта». Этот же Волков, мы уже писали, велел остричь наголо женщину за то, что волосы красивые. Не угодил начальнику Олпа хирург Фустер, испанец. Послать его на каменный карьер? Послали. Но вскоре заболел сам начальник, и нужна операция. Есть другие хирурги. Можно поехать и в центральную больницу. Нет, он верит только Фустеру. Вернуть Фустера с карьера? Будешь делать мне операцию. Но умер на столе. А у одного начальника вот находка. Зэк, инженер-геолог Козак, оказывается, имеет драматический тенор. До революции учился в Петербурге у итальянца Репетто. И начальник лагеря открывает голос также и у себя. 1941-42 годы. Где-то идет война. Но начальник хорошо защищен бронью и берет уроки пения у своего крепостного. А тот чахнет, доходит, посылает запросы о своей жене, и жена его, Козак, из ссылки ищет мужа через ГУЛАГ. Розыски сходятся в руках начальника, и он может связать мужа и жену, однако не делает этого. Почему? Он успокаивает Козака, что жена его сослана, но живет сытно. Педагог. Она работает в загод зерно уборщицей, потом в колхозе. И продолжает брать уроки пения. Когда в 1943 году Козак уже совсем при смерти, начальник милует его, помогает сактировать и отпускает умереть к жене. Так еще не злой начальник. Всем лагерным начальникам свойственно ощущение вотчины. Они понимают свой лагерь не как часть какой-то государственной системы, а как вотчину, безраздельно отданную им, пока они будут находиться в должности. Отсюда и все самодовольство над жизнями, над личностями, отсюда их хвастовство друг перед другом, начальник одного кенгирского лагпункта. А у меня профессор в бане работает. Но начальник другого лагпункта, капитан Стадников, режет под корень. А у меня академик дневальным параши носит. Жадность, стяжательство — это черта среди лагерщиков самая универсальная. Не каждый туп, не каждый самодур, но обогатиться за счет бесплатного труда зэков и за счет государственного имущества старается каждый. Будь он главный в этом месте начальник или подсобный. Не только сам я не видел, но никто из моих друзей не мог припомнить бескорыстного лагерщика. И никто из пишущих мне бывших зэков тоже не назвал такого. В их жажде как можно больше урвать, никакие многочисленные законные выгоды и преимущества не могут их насытить. Ни высокая зарплата, с двойными и тройными надбавками за полярность, за отдаленность, за опасность. Непримирование, предусмотренное для руководящих сотрудников лагеря 79-й статьей Исправительно-трудового кодекса 1933 года, того самого кодекса, который не мешал установить для заключенных 12-часовой рабочий день и без воскресений. Не исключительно выгодный расчет стажа. На севере, где расположена половина архипелага, год работы засчитывается за два. А всего-то для военных до пенсии надо 20 лет. Таким образом, окончив училище 22 лет, офицер МВД может выйти на полную пенсию и ехать жить в Сочи в 32 года. Нет, но каждый обильный или скудный канал, по которому могут притекать бесплатные услуги или продукты или предметы, всегда используется каждым лагерщиком в загреб и в захлеб. Еще на Соловках начальники стали присваивать себе из заключенных кухарок, прачек, конюхов, дровоколов. С тех пор никогда не прерывался и сверху никогда не запрещался этот выгодный обычай. И лагерщики брали себе также скотниц, огородников или преподавателей к детям. И в годы самого пронзительного звона о равенстве и социализме, например, в 1933-м, в бомлаге, любой вольнонаемный за небольшую плату в кассу лагеря мог получить личную прислугу из заключенных. В княж-погосте тетя Маня Уткина обслуживала корову начальника лагеря и была зато награждена стаканом молока в день.